Миссе. Лэри. 11 месяц 723 года, 2 месяц 724 года от начала стужи. Миссе Луми до сих пор не верилась, что все это происходит на самом деле. Мир слишком стремительно менялся, складывался и перекручивался, как бумажный лист. Работа с наставником и охотником продолжалась уже несколько месяцев, и так многое в ее жизни изменилось с тех пор. Еще недавно она была самой несчастной на свете, но теперь в ее жизни появилось нечто такое, что сделало ее самой счастливой. Это, да еще вечерние посиделки с пирожками, свечами и песнями. От свечей пришлось потом отказаться, Кьерки боялся пожара, но Рори научил ее приглушать свет валовых светильников, и комната погружалась в текучий, уютный полумрак, не хуже того, что рождался из свечных огоньков. В ее комнату набивалось столько народу. В Эльморе никто бы и не поверил, что малышка Миссе способна собрать такую компанию. К ней приходили и столичные ребята, для которых эльморские пирожки и сказки были в диковинку, и такие же, как она, приезжие с окраин, скучавшие по дому. Иногда им приходилось перейти в гостиную, потому что комната переставала вмещать всех желающих. Все вместе они сидели допоздна, снова и снова заваривая чай, пока в чашках не начинала плескаться полупрозрачная вода, и рано или поздно начинали говорить о стуже. Некоторые, как и Сорта, уже начинали работу с наставниками. Такие даже держаться стали немного особняком, как связанные особым братством, и на посиделках появлялись редко. Сорта, начавшая из-за Эрика Строма раньше всех, не пришла ни разу. Миссе это терзало. Иногда она даже подходила к комнате Хальсон, собираясь постучаться и позвать ее, но каждый раз не решалась. Рука замирала на полпути, как заколдованная. Что-то словно встало между ними, и Миссе не могла понять, что. Может, дело было в том, как все вышло тогда, в стуже. С тех пор они так и не поговорили. С другой стороны, сразу после этого Сорта стала ученицей Строма, а значит, ей следовало бы скорее быть благодарной Миссе. Ее саму поставили в пару с Рори, постоянным соседом по столу, и Миссе сочла, что ей повезло. Они оба были новичками, а значит, могли учиться вместе и на равных. Их с Рори наставник, молчаливый степенный Грегор, ястреб, служивший уже третий срок, до сих пор не дал им добро на операцию. Но, по правде сказать, Миссе была этому только рада. Она старалась, правда старалась на тренировках, но все это было не ее. Она попала сюда случайно, усвоение зря выбрало ее, и то, насколько сильным оно было, казалось насмешкой. Однажды на парной тренировке с Рори она поскользнулась и обрушила на него полку со снарядами. Полка с чудовищным грохотом рухнула на пол и ногу Рори. Ужасно. Его лицо побледнело, приблизившись цветом к молочному мерцанию стужи. А обычно спокойный Грегор кричал на нее так, как она думала, он не умел кричать вовсе. Бедняга Рори, вечно стремившийся ее подбодрить, не издал ни звука, хотя ему наверняка было чудовищно больно. Из-за нее он получил трещину в кости. Кропари поправили дело за неделю. Человеку без усвоения и помощи эликсиров понадобилось бы куда больше времени, чтобы восстановиться. Миссе сгорала от стыда и ходила к Рори в лазарет каждый день, то с пирожками, которые он обожал, то с парным молоком с ближайшего рынка. Мама Миссе всегда говорила, что от молока любая хворь быстрее проходит. «Да ничего», — говорил Рори, глядя на нее со своей обычной доброй улыбкой. «Подумаешь». Потом нам и не такое предстоит, верно? Не переживай об этом. «Я буду ужасным ястребом», — отвечала она почти каждый раз. «Ты, наверное, в ужасе от того, что тебя поставили в пару со мной. Но я постараюсь, Рори, правда». «Не думай об этом», — он говорил твердо, весомо, и Миссе становилась спокойнее. «У нас будет отличная пара. Мы совсем справимся. Для того нас и учат». Казалось, эти визиты к Рори в лазарет были нужны ей самой куда больше, чем ему. От его утешений Мисса начинала чувствовать себя увереннее и не могла нарадоваться тому, что будущий охотник поддерживает ее и не держит зла за неуклюжесть. И тогда же, в пору, когда Рори загремел на больничную койку, а тренировок у нее стало даже больше, потому что Грегор сосредоточился на ней одной, началось то, другое, из-за чего в одночасье из самой несчастной девушки в гнезде она стала вдруг самой счастливой. В тот день Мисса отправилась на прогулку в храмовый квартал. Она редко гуляла по Химмельборгу одна. Большой город был непривычен, слишком суетлив, слишком громок. Но в тот вечер на него опустилась странная тишина. На улицах было меньше автомеханик и оленей, спешащих куда-то взрослых и детей, путающихся у прохожих под ногами. Возможно, из-за редкого дождя. Дорога за окном казалась смазанной, а листья на деревьях непривычно свежими и сочными, как салат. Мисса надела плотный плащ поверх простого длинного платья. Еще одно преимущество ученичества. Пока она могла позволить себе этот нежно-лиловый плащ и малиновое платье с голубой вышивкой по подолу. Черный, белый и красный, в которые ей предстояло облачиться после начала службы, были такими резкими, бескомпромиссными. Они не знали переходов, а Мисса любила нежные полупрозрачные цвета. Выйдя на улицу, она пошла в сторону зверосада. За ним, по рассказам ребят из Химмельборга, размещался храмовый квартал, и сегодня, в праздник ушедших, он весь должен был утопать в цветочных гирляндах и огоньках. В Эльморе праздник ушедших праздновали скромно, но Мисси любила этот день, потому что они с матерью всегда говорили об отце, которого она толком не помнила, жгли свечи ночь напролет и ели пирог с кислицей и сладким луком. Именно этот пирог особенно любил отец. Перед тем, как отправиться в квартал, Мисса испекла похожий. Правда, вместо кислицы пришлось использовать ягоды с местного рынка. И аккуратно завернула несколько кусков, чтобы угостить кого-то, как того требовала традиция. Эти свертки грели ее сквозь карман, словно она несла с собой маленькое живое существо. Она прошла зверосад, за высокой оградой которого кто-то высоко свистел, пищал и выл на разные голоса, и вышла на круто поворачивающую улочку, мощенную серым булыжником. На ней было темновато. Валовый фонарь в середине пути погас. Миссе оставалось пройти всего ничего до освещенного храмового квартала, когда от стены отделились две серые тени. «Малышка, куда собралась?» «Должно быть, она потерялась. Надо ей помочь. Расскажи, куда ты идешь. Мы подскажем дорогу». Теперь Мисса могла различить их лица, одинаково глумливые и предвкушающие. Могла почувствовать идущий от них запах. Так в Эльморе пахло от сортиного отца и других пьянчуг. Она похолодела. «Куда там стужа?» Сделала осторожный шаг назад. Успеет ли она добежать до освещенной улицы раньше, чем ее поймают? Мисса пыталась справиться с подступающей к горлу паникой. Не станут же они бросаться на нее здесь, где в любую минуту кто-то может появиться. Один из них качнулся в ее сторону, и Мисса поняла, что вовсе не так уж в этом уверена. «Она молчит. Что, пренебрегает нами?» «Конечно, такая красоточка. Нужно ее проучить, как ты считаешь?» «Согласен. Мы весь день работаем. Эта девчонка в шелках будет кривить от нас нос». «Я ничего такого не имела в виду», — сказала Мисса дрожащим голосом. «Я шла на праздник ушедших в храмовый квартал. Вы не подскажете мне дорогу?» «Возможно, кабы ты с этого начала, дорогуша, и подсказали бы». Тяжелое зловоние приблизилось, и она невольно отшатнулась, поскользнулась на собственном подоле, и тут же чужие цепкие пальцы схватили ее, забегали по ее плечам и груди. Она оцепенела, сжалась от страха и отвращения, как будто разом свело каждую мышцу в теле, и с ужасом обнаружила, что не может закричать. «Вот и славно», — прошептал один из них ей прямо на ухо. «Раз молчишь, значит, и самой охота, так ведь? Идем, дорогуша, Вон туда, за дом. Тебе понравится. Давай, Вик, тащи ее. Нет! Крикнула она, но это только показалось, что крикнула. Из горла вырвался жалкий всхлип, и они не услышали. Или сделали вид, что не слышат. А потом... Вам нужна помощь? Потом... Они с ним долго вспоминали эту первую встречу. Она, как с картинки, девушка в беде, в красивом платье. И он, прекрасный рыцарь с хвостом золотых волос, явившийся, чтобы спасти ее. «А тебе что, больше всех надо?» Рявкнул один из обидчиков, вальяжно двинувшийся ему навстречу, пока другой продолжал крепко держать мисса за локти. «Давай, красавчик, проваливай, а не то...» Что-то щелкнуло, а потом и миссы, и парни увидели длинную костяную трубку в его руках. «Уходите, и никто не пострадает», — сказал он очень спокойно, и тех двоих как ветром сдуло. Видимо, не настолько они были пьяны, чтобы связываться с человеком с револьвером. «Вы в порядке?» Убирая револьвер в кобуру на бедре, ее спаситель подошел ближе, глядя на нее своими ярко-синими глазами, глубокими, как небо, пристально и серьезно. «Я могу проводить вас до дома, если...» И только тогда чудовищное напряжение отпустило ее, и она действительно поняла, что опасность миновала, и, содрогнувшись, по-настоящему осознала, что могло случиться. Всхлипнув, мисс ткнулась лбом в бордовую ткань его камзола, расшитого золотой нитью, и он обнял ее крепко и уверенно, как будто именно так и никак иначе и должна была закончиться эта их встреча. «Все позади, милая», — шептал он ей, убирая с ее лба спутавшиеся пряди. «Я рядом. Теперь все будет хорошо». Много позднее, когда ей уже было что еще вспомнить, мисса продолжала вспоминать, засыпая в гнезде в одиночестве, именно этот его шепот. «Все позади, милая. Я рядом. Теперь все будет хорошо». Она успокоилась, и они даже посмеялись над тем, что случилось. А потом пошли в храмовый квартал, и он очень целомудренно и осторожно держал ее под руку, и казалось, что головы всех прохожих поворачиваются им вслед. Возможно, так оно и было. Его звали Лэри Селли. Он был сыном знатного Дина, жил в трехэтажном особняке в сердце Химмельборга, бывал на всех балах во дворце владетеля и сообщил об этом очень просто, без хвастовства или ложной скромности, просто рассказал о себе. И мисса почувствовала, что так же просто он описал бы свою жизнь препаратора или рабочего с завода, слуги или охранителя. «А где живете вы?» — спросил Лэри, когда они зашли переждать зарядивший дождь в маленькую чайную. Там пахло сухоцветами, печенье подали на серебряной тарелочке, а подавальщица назвала миссы госпожой и спросила, что ей угодно. «В общежитии препараторов», — сказала она, глядя себе в чашку, чтобы не видеть разочарования в его глазах. Мисса прекрасно понимала, на этом сказка кончится, не начавшись, но ей не хотелось ему врать. Но он не огорчился, напротив. «Ну, конечно!» — сказал он так радостно, что мисса забыла о своем решении на него не смотреть. «Вы — та красивая девушка в окне! Я видел вас! Приходил потом несколько раз, но вы не появлялись, и я не решался... Это и вправду вы!» Она внимательнее вгляделась в его красивое лицо и ахнула. «А это вы!» Теперь она узнала его. Это его она видела в самый первый день в гнезде, когда все казалось безрадостным. «Удивительно!» Лэри рассмеялся и вдруг очень просто и естественно накрыл ее руку, лежавшую на столе, своей. «И то, как мы встретились сегодня... Вам не кажется, что это судьба?» Рука миссы дрогнула, и оба они смутились. «Если хотите, я вас оставлю», — сказал Лэри, бросая на стол несколько химов. «Но мне было бы неспокойно после того, что случилось». «Я вовсе не хочу, чтобы вы уходили», — сказала Мисса и покраснела. «Если хотите, может, пойдемте на праздник ушедших вместе? Дождь перестал». «Да», сказал он, улыбаясь. «Дождь перестал». Они вышли из чайной, и хозяйка, вытирая руки полотенцем, улыбалась им вслед. Наверное, вспоминала себя юной, глядя на эту красивую пару. Золотоволосого высокого юношу в бордовом камзоле и маленькую девушку со светлыми косами, доверчиво прильнувшую к нему. Храмовый квартал был полон огней. После дождя их выставили на все доступные поверхности за считанные минуты. Все дома и стены квартала были белыми под цвет храмов, которых Мисса насчитала с десяток, побольше и поменьше, со скульптурами у входов и цветочными гирляндами на прутьях оград. Белыми были и фонтаны, и уличные беседки. Белым казался негромкий гул голосов, может, из-за обилия храмовых служителей, одетых в свободные балахоны. Люди здесь, казалось, говорили тише и степеннее, чем в других частях Химмельборга. В некоторых беседках читали вслух истории из книги души, в других обменивались традиционным угощением, любимыми блюдами ушедших. Какая-то женщина на улице тихо плакала, и храмовая служительница обнимала ее и гладила по волосам. «Как здесь красиво!» — прошептала Мисса, и Лэри вежливо улыбнулся. «Вы находите? Я буду рад показать вам свои любимые кварталы Химмельборга, если захотите. Парящий порт, шагающие сады, дворцовый парк. Они очень красивы. Но я рад, что храмовый квартал вам по вкусу». «Наверное, вы правы», — пробормотала Мисса, немного смущенная. «Храмовый квартал, наверное, не самый красивый. Я была в шагающих садах, и они прекрасны. Я имела в виду, что здесь так спокойно, тихо». «Должно быть, после жизни на окраине здесь вам не хватает тишины. Каково это — жить так далеко от Химмельборга? Мне было бы очень интересно узнать». Она с благодарностью ухватилась за его вопрос и начала рассказывать. Он слушал ее так внимательно и задавал столько вопросов, что уже очень скоро Мисса забыла о недавней неловкости. Казалось, Лэри Селли было интересно все, каждое ее слово, даже когда она говорила о вышивке или цвете мха в лесу у теплиц. Они зашли в одну из беседок, где люди менялись едой в память об ушедших, и очень скоро Мисса раздала все свои свертки. Остался один. Она повернулась к Лэри. «Пожалуйста, возьмите. Это любимый пирог моего отца. Ну, почти. Мне не удалось достать здесь кислицу». Лэри улыбнулся и покачал головой. «Я не уверен, что это будет правильно. Я никогда никого не терял, Мисса. Мне нечего дать вам взамен». Мисса почувствовала, что краснеет, и уткнулась носом в воротник плаща. «Это не обязательно. Если бы не вы, страшно подумать, что могло бы случиться. Пожалуйста, возьмите». Он протянул руку, и их пальцы соприкоснулись. «Спасибо». Они разделили пирог на скамейке недалеко от невысокого храма души со статуей снежной девы у входа. И Лэри предложил ей свой платок, чтобы вытереть губы от крошек. На платке было вышито «ЛС», и Мисса залюбовалась тонкой работой. «Пожалуйста, оставьте себе. Вы позволите проводить вас до дома?» Лэри все время делал следующий шаг быстрее, чем Мисса успевала испугаться. Вот сейчас он вежливо попрощается и уйдет, и она больше никогда не увидит его, разве что случайно в толпе, из которой он улыбнется ей вежливо, как чужой. Двор храма плыл в море огней, как корабль. Служители в балахонах казались расплывчатыми, выпустившимся на город тумане. И перед тем, как уйти, Лэри попросил у них несколько толстых свечей и длинных душистых палочек, чтобы Мисса могла зажечь их. Зажигая огоньки, полагалось думать об ушедшем, но, по правде сказать, в этот раз у нее это не слишком хорошо получалось. С детства она привыкла скучать по отцу и грустить о нем, потому что скучала и грустила мама. Но Мисса давно не помнила ни его лица, ни голоса. И сейчас, от всего сердца пытаясь вспомнить, она слышала голос Лэри, видела его лицо. Рука об руку они дошли до гнезда. На каждом новом повороте Мисса ждала, что он отстранится, пойдет рядом с ней, чтобы знакомые не увидели, что он, отпрыск знатного Дина, гуляет с девчонкой из гнезда без роду и племени. Подумав о себе так, Мисса устыдилась. Но ведь фамилия Луми ничего бы не сказала ни Лэри, ни любому из его друзей, и ничего с этим нельзя было поделать. Но он не отстранился. Продолжал держать ее под руку и дружески болтать с ней до самого гнезда. А там, поклонившись, поцеловал ей руку, как знатной барышне. И сказал быстрее, чем она успела бы загрустить из-за того, что это необыкновенное приключение окончено. «Вы позволите увидеть вас еще? Может быть, завтра?» Вот так это и случилось. И это было тем удивительнее, что, уезжая в Химмельборг, Мисса не помышляла ни о чем подобном. Все эти месяцы в гнезде она жила в постоянном напряжении, а все приятное, что у нее было — вечерние посиделки, приглушенный свет, рассказы о доме, редкое вышивание перед сном — было ценным способом продержаться, выстоять, найти источник сил. Но с Лэри Селли все было совсем иначе. Каждая их прогулка, каждый разговор не был способом выдержать. Нет, это было чистой радостью. Радостью такой сильной, что, переживая ее, невозможно было даже думать о чем-то другом. О стуже, об их с Рори операции, которая, сколько ни прячься от нее в мыслях, должна была быть проведена рано или поздно. О недовольстве Грегора и отчужденности Сорты. И поэтому, когда однажды вечером, прощаясь с ней в переулке у торца гнезда, Лэри вдруг приник к ее губам долгим нежным поцелуем, Мисса не оттолкнула его. Его длинные золотые волосы и ее цвета меда смешались, и воздух вокруг пах дождем и счастьем. С тех пор они виделись каждый день. «Я беспокоюсь за тебя, душа моя», сказал ей Лэри однажды, когда они гуляли по павильону с диковинными растениями из вуан-фо в шагающих садах. «Ты мало спишь, и личико у тебя стало бледное». «Вовсе нет». Мисса улыбнулась ему и приложила к щеке ярко-розовый цветок с мягкими, как бархат, лепестками. «Гляди, один цвет, разве нет?» Но Лэри был прав. Разрываясь между ним, Рори, учебой, работой с Грегором, который был недоволен ею все чаще, и вечерними посиделками, которые случались в ее комнате все реже, Мисса определенно спала недостаточно. И порой, посреди ночи разучивая анатомию Элемера или Вурра, или делая дыхательные упражнения подготовки к капсуле, как будто грезила наяву. «Бедняжка моя! Мне бы так хотелось облегчить твою жизнь, если бы главой дома был не отец, а я. Не говори об этом». Она знала, о чем Лэри собирался сказать. Чтобы откупить кого-то из рекрутов от службы, нужна была такая сумма, что и ради родных детей не каждый благородный Дин мог себе это позволить. «Даже если бы это были твои деньги, даже если бы ты мог, я бы никогда не приняла этого от тебя». Но Мисса была не совсем честна, и в глубине души не могла не мечтать о том, как однажды Лэри, как и положено прекрасному принцу, спасет ее. В этих мечтах он приводил ее в особняк Селли, и его отец был сражен ее красотой и добротой. А потом дальше идти Мисса не смела, даже в собственных мечтах. Зато Лэри не жалел денег на их развлечения. В его компании Мисса Луми впервые побывала в театре и тут же влюбилась в великолепие зала в хрустале и позолоте, в роскошные наряды зрителей в ложах. Он провел ее в их собственную, семейную. На дверце была вырезана фамилия Селли, над которой, инкрустированный камнями и костью, располагался герб — орм с мечом в лапах. «Твои родители не разозлятся, что ты привел меня сюда?» Лэри беспечно пожал плечами. «Они сейчас за городом. Но даже если им разболтают, что с того? Я уже взрослый и могу приводить сюда кого пожелаю». А потом тяжелый занавес поднялся вверх, и Мисса забыла обо всем на свете. наблюдая за несчастной Ханной и ее коварным возлюбленным Родериком, честным, но небогатым Люмером, беспощадным убийцей Тритраном и человеком в черном, идущим по его следу. Когда человек в черном настиг, наконец, Тритрана, прямо перед сценой взорвался крохотный огненный сноп искр, и Мисса вместе со многими другими ахнула от восхищения и испуга и заметила, что Лэри с улыбкой смотрит не на сцену, на нее. Он водил ее на ужины и прогулки, катал по городу в автомеханике и по реке на нанятой лодке с ярким парусом. Они слушали струнный концерт на площадке в парящем порту. У Миссы появились новые платья, серебряный браслет с алыми камушками и золотой гребень. Она не знала, как принимать такие дорогие подарки, но Лэри просил ее не беспокоиться. Все казалось идеальным. Но однажды, когда посреди ночи она пробиралась к себе в комнату через коридор, стараясь никого не разбудить, из полумрака валовых светильников вдруг выступила Сорта, хмурая и усталая, уже одетая ко сну. «Привет, Мисса. Есть у тебя несколько минут?» Мисса кивнула, хотя больше всего на свете ей захотелось оказаться у себя в комнате с головой под одеялом. Они зашли в комнату Сорты. Несколько месяцев прошло с тех пор, как они поселились здесь, и Мисса успела обрасти вышивками в рамках, подсвечниками из местной лавки старинных штучек, стеганым покрывалом, скатертью с узором из серебристых снежинок и ветвистых оленьих рогов, даже цветком в горшке. Комната Сорты выглядела так, как будто в ней нежили, только ночевали и работали. На столе стопка книг корешок к корешку, ворох исписанных бумаг, тетради в разноцветных переплетах, испещренные непонятными значками. На стуле поле для игры в тавлы с замершими фигурами и листок с записанными ходами. На кровати казенное покрывало, на стенах ни фототипа, ни картинки. «Можешь сесть на кровать». «Спасибо», — Мисса поерзала, устраиваясь. Кровать Сорты показалась ей очень жесткой. «Слушай, я раньше не... У меня не было повода тебе сказать. Тогда в стуже. Спасибо. Я знаю, что повела себя... Не за что. Но я не об этом хотела поговорить». Сорта опустилась на стул. В ее походке и движениях появилось что-то новое, порывистое и плавное одновременно. Мисса вдруг поняла, кого ей напоминает эта новая манера. Конечно, Эрика Строма. Сорта и говорила теперь с его интонациями. Уверенными, ровными, то обманчиво мягкими, то жесткими. «Скоро у меня операция». «Что?» «Я думала, не раньше, чем через месяц или даже два». Мисса почувствовала, как по шее легко взбирается холодок. «Если Сорту скоро оперируют, значит, и у нее времени меньше, чем она думала». «Лэри. Если операция изуродует ее, будет Лэри и дальше ее любить?» «Не беспокойся», — сказала Сорта, внимательно глядя на нее. «Для меня сделали исключение. Ну, для моего ястреба сделали. Он считает, что я готова». «А ты?» Мисса собиралась молчать, чтобы не услышала, но не удержалась. «Ты тоже думаешь, что готова?» Сорта помедлила всего мгновение и коротко кивнула. «Да, я тоже думаю, что готова». В который раз Мисса порадовалась тому, что ее партнер Рори. Добрый, славный Рори, который наверняка боится того, что им предстоит, не меньше, чем она сама. «Я желаю тебе удачи», — пробормотала Мисса. «Но, кажется, господин Стром много думает о своих показателях, и...» «Я позвала тебя не обсуждать решение господина Строма», — сказала Сорта спокойно. «Я пришла о тебе поговорить. Потому что после операции я понятия не имею, как быстро приду в себя и когда смогу с тобой встретиться. Я знаю о тебе и этом знатном юноше, Мисса». Мисса вздрогнула. «Что с того?» Ее голос дрогнул, и Мисса разозлилась сама на себя. Можно подумать, Сорта имела право ее отчитывать. «В гнезде многие встречаются с...» «Многие меня не интересуют. Мисса, Сорта помедлила. «Подумай, что ты делаешь. Твой наставник тобой недоволен. Твои отметки понизились. Ты спишь на ходу. А ты здорово следишь за моей учебой, да?» На этот раз уже Миссе удалось смутить Сорту. «Я слышала, как об этом говорил господин Стром, не так ли?» Никогда прежде Миссе не чувствовала такого пьянящего, освобождающего головокружения не от радости, а от злости. Может быть, это Лэри сделал ее такой смелой. «Я понимаю, он твой ястреб, и ты должна его слушаться. Но при чем тут я? Не хотела напоминать тебе, но ведь в моей паре это я, ястреб». Ресницы Сорты дрогнули. «Ты можешь делать, что считаешь нужным, Миссе. Но Стром говорит о твоих проблемах не потому, что любит посплетничать, а потому, что беспокоится о тебе». «Значит, это Стром попросил тебя поговорить со мной?» «Нет. Это было мое решение. Но, видимо, я зря потеряла время». Сорта покачала головой. «Что с тобой, Миссе? Ты на себя не похожа. Когда ты в последний раз высыпалась? Ты не думаешь, что если бы твоему возлюбленному по-настоящему было до тебя дело, он бы думал об этом?» «Ну, хватит!» Миссе встала с Сортиной постели, пригладила юбку. «Спасибо за твое или ваше беспокойство, но мне это не нужно. Когда я действительно... Когда я звала тебя в гости и хотела поболтать, ты задирала нос, и я даже знаю почему. Не хотела обременять себя, правда? Не хотела снова оказаться старшей сестрой. Просто на этот раз для меня. Разве нет?» Сорта молчала. «А теперь...» Миссе проглотила соленый твердый комок. «Когда я нашла кого-то другого, кто заботится обо мне, ты...» «Ладно, действительно хватит». Сорта тоже поднялась, подошла к двери. «Прости, что потратила твое время. Ты права, Миссе. Мне не стоило лезть не в свое дело. Эрик, господин Стром, говорил мне, что ничего хорошего из этого разговора не выйдет. Видишь, ты снова оказалась права. Мне стоило послушаться своего ястреба. Удачи тебе, Миссе Луми». «И тебе удачи», — пробормотала Миссе. «С операцией. Я не хотела тебя обидеть, просто...» «Ты не обидела». Сорта открыла дверь. «Прости, мне стоит ложиться спать. Просто будь осторожна, Миссе». «Я осторожна», — пробормотала Миссе, и дверь за ней закрылась. Несколько мгновений она постояла в коридоре, как будто ожидая, что Сорта передумает и снова откроет дверь. Но дверь молчала, и почти сразу полоса света внизу погасла. В ту ночь Миссе долго не могла уснуть. Сорта была не права, она сама признала это. Но почему-то Миссе было горько, словно это она сделала что-то не так.